Этот средневековый правитель повоевал вдоволь и на славу. Ходил походами в Италию, бился с норманнами и вендами, боролся со своими соплеменниками-германцами. При нем в германских землях на долгое время утихли междоусобицы. Наступило изобилие всего, а церковь и государь жили в мире между собой. Так писали его современники. Лотарь III, король и император. У нас в гостях историки Михаил Бойцов. Здравствуйте. И Олег Воскобойников. Здравствуйте. Олег Воскобойников, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент факультета истории Высшей школы экономики, доцент исторического факультета МГУ имени Ломоносова. Основные труды: «Душа мира», «Наука, искусство и политика» при дворе Фридриха II и «Свобода средневекового искусства». Михаил Бойцов, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, профессор факультета истории Высшей школы экономики. Автор публикаций по истории средних веков и монографии «Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе». Истории вообще не повезло, у него много каких-то двойственностей в его биографии. Во-первых, второй или третий. Но если считать по императорам, то второй. А если считать еще и королей, то получается третий. А Лотарь I вполне известен, это сын Людовика Благочестивого и император франков. А внук Карла. Внук Карла Великого, да. А сын этого Лотаря, следующий Лотарь, он так и не стал императором, но все-таки был одним из франкских королей. А для германской истории он важен, потому что эта знаменитая Лотарингия получила свое имя именно по этому Лотарю. И, наверное, для того, чтобы как-то их совсем уже не путать, в германской историографии как-то закрепилось обозначение нашего Лотаря как Лотаря III. Но я сказал, что двойственность и связана еще с его названием, с его, ну, скажем, происхождением, поскольку в классической литературе 19 и 20 века его называют Лотарем из Супленбурга, замок такой. Но на самом деле этот Супленбург придуман как раз историками в 19 веке, поскольку в современной хронике, там, по-моему, есть два упоминания этого замка. Называют его Сюпленбенбург, что значит намного сложнее, и для нас еще труднее произносить. Так что Супленбургом он не является, Лотарь из Сюпленгенбурга, что совершенно непередаваемо, конечно, по-русски произносить чрезвычайно трудно, но приходится. Лотарь III все-таки проще. Вообще ему не повезло и во всех прочих отношениях. Он оказывается таким промежуточным императором, по крайней мере, воспринимается. А далеко не каждый немецкий студент вспомнит о существовании такого императора. Он как бы затесался между династией Франконской или династией Салической, с одной стороны, и династией Штауфенов, которые, конечно же, играют в германской истории очень большую роль, приписывают, по крайней мере, в немецкой исторической литературе, Штауфенам отведено очень значительное, очень важное место. И, тем не менее, Лотарь III был, по всей видимости, государем очень удачливым, способным, политиком, но, по-видимому, неплохим. Он много чего добился из целей, которые перед ним стояли. Он решил немало задач, причем он их решал на юге, севере, западе и востоке довольно интенсивно. И отнюдь не относится к самым неудачливым государям. И это при том, что он абсолютно не собирался становиться императором. Вообще судьба, конечно, очень странная, потому что он происходил из не самого замечательного, по всей видимости, хотя и древнего саксонского рода. Владений было немного, ни у папы, ни у мамы его. не было больших владений. Даже мы толком не знаем, где именно они располагались. Ну вот по названию этого замка более-менее представляем себе, по названию любимого монастыря, который впоследствии Лотарь всячески обихаживал и которым он и похоронен был. И затем его как раз император Генрих V сделал герцогом, наверное, исходя из тех соображений, что этот человек довольно слабый. Пороха не выдумает, которого не тогда пороха, еще не было. А главное, не подожжет этого пороха. Генрих V, германский король и император Священной Римской империи из франконской династии. При жизни отца он сблизился с его противниками, римским папой и немецкими князьями. После смерти Генриха IV возобновил борьбу с папством за инвеституру, то есть за право передавать церковную должность или духовный сан. Противостояние окончилось компромиссным Вормским конкордатом. Со смертью Генриха V прекратилась франконская династия. В Саксонии все время проблема в этой династии. И у Генриха IV, и у Генриха V. Саксония все время недовольна чем-то. И там разные есть знатные семейства, и если дашь герцогский титул какому-нибудь действительно крупному аристократу, почти наверняка он сразу перейдет в оппозицию и устроит всякие неприятности. Но Лотарю повезло в том отношении, что после того, как он стал герцогом, был очень лояльным на первых порах герцогом по отношению к государю, но затем в результате серии смертей его родственников к нему как-то стеклись незаметно большие владения, действительно, наполовину Саксонии, по наследству, вроде бы. Очень вовремя умирали там, то бабушка, то какой-то еще родственник. И эти территории, то родственники у жены, тоже из саксонского рода. Эти территории постепенно переходили к нему, и он довольно быстро стал к недовольству императора, действительно, одним из самых, опять-таки, богатых и влиятельных людей Саксонии. И стал интриговать против государя, как обычно. В общем, логика совершенно стандартная в этих краях и в эти времена. Восставал, был во главе разных мятежей саксонской знати, должен был и смиряться с поражениями. Генрих V однажды вот так разбил, что был устроен один из таких знаменитых спектаклей того времени, политических спектаклей, когда во время свадебных торжеств Генрих V женится на английской принцессе, вдруг появляется, когда при общем сборе народа, вдруг появляется, откуда ни возьмись, этот мятежный герцог саксонский Лотарь в рубище и в покаянных одеяниях, в рубище и босиком, бросается в ноги при всех, умоляет о прощении, раскаивается и говорит, что пусть его казнят, пусть его посадят в тюрьму, пусть делают с ним всякие ужасные вещи. Ну и, как мы уже хорошо знаем, подобного рода сцены никогда не были спонтанными, они были результатом каких-то политических договоренностей. Разумеется, тоже прилюдно Генрих V, растроганный этим раскаянием противника, разумеется, поднимает его с колен, разумеется, обнимает, прижимает к сердцу и прощает его. Ну, правда, потом выясняется, что половину владений у него там отобрали, еще что-то такое же, но возвращается Лотарь обратно в Саксонию уже снова герцогом. Что не помешало ему на следующий год устроить снова мятеж, снова восстание, разгромить войско императора, после чего до конца своей жизни император в Саксонию не мог толком появиться, никаких приказов в Саксонии не выполняла, а везде там правил исключительно этот Лотарь, герцог саксонский, и не слушался своего государя. И он не был таким скучным провинциалом саксонским. У него была довольно разветвленная система родственных и вассальных связей. Его союзники были, и у него союзники были и в Италии, и на Нижнем Рейне, и на Среднем Рейне. Так что довольно большой комплекс владений внутри империи, в общем, скорее тяготел к нему, нежели к императору Генриху V и тому наследнику, которого сам император Генрих, у которого не было детей, намечал. А намечал он представителя рода Штауфенов, своего зятя, мужа такой принцессы Агнессы. И вот намечается противостояние, которое будет проходить в течение чуть ли не всего оставшегося XII века, противостояние между двумя крупными политическими такими союзами саксонского и нижнесаксонского, ну, не дворянства, знати, конечно же, во главе в данном случае с Лотарем и Штауфенами. И вот Лотари породниться с домом Вельфов, могущественным саксонским родом. И вот это противостояние Вельфов и Штауфенов будет определять затем историю большей части XII века, отчасти она даже перейдет и в XIII столетие. После смерти Генриха V собираются князья на собрание, на некий съезд, где нужно решить, кто будет королем, кто будет королем будущим императором. И понятно, что с одной стороны это Фридрих Штауфен, один из претендентов. Понятно, Штауфен или Гогенштауфен или Гоенштауфен, мы его можем по-разному произносить. Вот. И понятно, что покойный император хотел бы, чтобы Фридрих Штауфен был его наследником. А с другой стороны, есть очень много людей, которые хотят какого-то другого персонажа, другого, из другого политического лагеря короля. И предлагается либо Леопольд Бабенберг австрийский, либо вот этот самый Лотарь саксонский. А знать германское к этому времени уже почувствовал вкус к власти. Это они во многом диктовали Генриху V, например, что он должен заключить Вормский конкордат и ликвидировать споры между императором и церковью, многолетние споры. Несколько поколений назад это было бы невозможно, чтобы так знать, вот приказывал, диктовал, давал указания. И здесь чувствуется, они, ощутив эту вольность, свободу, тоже решили, что ну зачем нам укреплять эту династию, бывшую солическую, теперь вот она переходит к Штауфенам. Давайте мы выберем кого-нибудь другого, из другого политического лагеря. Ну вот они попробовали и избрали Лотаря. Причем там тоже дело обошлось не без скандала. И архиепископ Майнский, который проводит эту процедуру избрания. Поскольку собрание происходило в Майнце. Поскольку и он созывал это собрание, и собрание происходило в Майнце, он предложил всем трем кандидатам поклясться, что в случае, если будет избран кто-нибудь другой, они мирно, спокойно подчинятся этому другому. Двое из кандидатов, а именно Фридрих Штауфен и Леопольд Бабенбергский, австрийские, они сказали, что, во-первых, подчиняться охотно, поскольку, во-вторых, они совершенно и даже не хотят никакой короны. Если просто их будут умолять, они, конечно, примут эту честь. А вообще-то это для них слишком тяжелое бремя. А вот Лотарь клясться не захотел, потому что он почувствовал, похоже, какую-то политическую ловушку, что зреет какой-то заговор против него, и уехал вообще с этого собрания. И вот тут какие-то возмущенные люди стали, князья стали в какой-то беспорядочном собрании стали его избирать, назначать. Там случился большой скандал. Но постепенно ситуация каким-то образом разрядилась, уладилась. Вроде бы сначала оба претендента признали вот, спустя какое-то время этого Лотаря. Потом все равно брат Фридриха Штауфена, Конрад, устроил мятеж и стал рвать королевскую корону на себя. Но его победили, его разбили, и более-менее с ним тоже помирились. Он тоже принес покаяние, как и Фридрих. И оба они, эти Штауфены, вроде бы начали вписываться в эту новую систему власти, которую стал выстраивать Лотарь. Вот это был его такой путь к королевской короне, но он унаследовал те же самые проблемы, которые стояли перед его предшественником из другого рода, из другой династии. Более того, он во многом пошел почти тем же самым путем. А главная проблема, это, как всегда, проблема взаимоотношений с церковью, с Папой Римским, вообще с церковью, как там назначать епископов, имеет ли право государь назначать епископов или нет. Должны ли они ему приносить вассальную присягу за те светские владения, которые они получают? То, что урегулировано было, казалось бы, совсем недавно, в 1122 году, Вормским конкордатом. Но этим конкордатом были недовольны обе стороны. и папа, и еще больше германское духовенство, с одной стороны. И вот как старый император Генрих V, которого заставили, по сути дела, его принять, так и новый император Лотарь III. И на этом основании все время возникали какие-то трения. Это нерешенная проблема, тянувшаяся затем. Эта проблема как-то тянулась тоже. И после 1122 года довольно длительное время. Вот Михаил Анатольевич правильно сказал, что не всякий школьник немецкий помнит этого Лотаря. И так даже, когда читаешь книги по истории, редко ему ставят номер. Mm-hmm. Вот, как-то он так совсем выпадает. Так вот, современный немецкий школьник тоже плохо помнит, кто такой Лотарь, и чаще всего не помнит его номер. Потому что в Германии история как-то инстинктивно десятилетиями строится на династиях, больших династиях. И все, что между ними, оно как-то так вот выпадает. И книги тоже так написаны. А когда немцы пытаются писать историю не по династиям, а какими-то такими большими периодами, и пишут такие вводные профилеи немецкой истории, то даже там Лотарю как-то не находится места. На что, конечно, совершенно незаслуженно. Он унаследовал проблемы, как и все германские императоры, они все без проблем не бывает. Вот. И такой большой, одной из больших проблем для него были, конечно же, взаимоотношения с папством, епископатом, своим родным немецким, но и итальянским. Вормский конкордат 1122 года, напомню, был отчасти навязан Генриху V его знатью, но это было вообще ожидание, такое многолетнее ожидание какого-то мира. На самом деле он стал перемирием между двумя верховными властями, но проблема состояла в том, как обществу следовало понимать то, о чем на лугу перед воротами Вормса договорились два конкретных владыки – Генрих V и Каликст II. Это договор на века или это договор между ними лично? Это был довольно принципиальный вопрос. В Германии право императора, короля влиять лично на замещение епископских кафедр оставалось достаточно ярко выраженным. Без светского государя свободных выборов, за которые ратовала церковь, не существовало. Но на территориях империи, выходивших за рамки Германии, мы не скажем границы, потому что, конечно, никаких столбов и проволоки тем более тогда не было, но в Нижней Бургундии, в Арле, тем более в Италии, да, то есть на имперских землях, государь уже становился лишь формальным таким подтвердителем, что ли, свободных, более или менее свободных церковных выборов. Вот. Но, повторяю, вопрос состоял в том, для будущего воспринимать ли это как закон, или это не более чем договоренность между двумя конкретными государями. Вот, государями. И этот вопрос остался в наследство Лотарю. Наследник Каликста, папа Ганурий II, не был особенно расположен ни к Генриху V, ни к Лотарю. И новому государю пришлось, как и его предшественникам, собирать вокруг себя как епископат, так и светскую знать и готовиться к итальянскому походу. Не дремали и его соперники Штауфены, причем сила их состояла отчасти в том, что их было двое. И довольно редко бывало в германской истории, чтобы братья выступали вместе. Да, хотя мы видим, что Генрих V вроде бы был за Фридриха, за одного из братьев, да, а Конрада вроде бы выдвигает другая знать, но чтобы тебя выдвигали, ты сам должен какую-то активную позицию показывать. И действительно, вскоре после вот этих бурных и сложных выборов, когда Лотарь объезжает Германию с таким традиционным, почти что обрядовым этим королевским объездом, значит, свои разные земли, Конрад с частью своих приверженцев направляется в Италию, надевает там на себя корону лангобардов и какое-то время с ней, с этой короной, там, значит, по северной Италии разъезжает, показывает тем самым свои намерения. Что значит надеть корону лангобардов? Это один из жестов, политических жестов, которые готовят императорскую коронацию. Лангобарды или длиннобороды – германское племя. В первом веке нашей эры племя обитало по левому берегу нижнего течения реки Эльба. С начала IV века лангобарды постепенно заняли бассейн Среднего Дуная и его притоков. В 568 году в главе Большого племенного союза они вторглись в Северную Италию. В борьбе с Византией лангобарды завоевали территорию Ломбардии и Тусцию, образовав свое королевство, столицей которого стала Павия. При лангобардском завоевании было разрушено много городов, особенно в Северной Италии, и истреблено и изгнано большое число знатных римских землевладельцев. Завоевательная политика лангобардов, попытка захватить Рим, окончилась неудачей в результате вмешательства франков. Королевство лангобардов было завоевано Карлом Великим к 774 году. Правление Лотаря – это такие иногда битвы, часто, кстати, тоже обрядовые, без особого мордобоя, битвы и примирения с обоими этими довольно строптивыми братьями. В Риме же, где папство, в общем, старалось вести свою политику, Лотарю в определенный момент повезло. В 1130 году не смогли договориться две главные римские семьи между собой, такие вот, как мы помним, там всегда были олигархи с века эдак с 10-го, по крайней мере. И в тот момент две крупнейшие семьи – Франджипане и Пьер Леони. И обе эти семьи представили своих претендентов на папский престол, кардиналат разделился. Избрали, ну, видимо, близким числом голосов, хотя точно мы эти цифры не знаем, представили двух кандидатов, и оба получили тиары. Я сейчас не помню, кто в какой церкви, при каких обстоятельствах. Так или иначе, в 1130 году в очень сложной такой международной политической обстановке оказалось два папы, Иннокентий II и Анаклет II. И Европа должна была решить, кто за кого. Как всегда, она разделилась. Причем разделились не только власти, но и интеллектуалы, лидеры монашеских орденов, например, Бернард, впоследствии святой Бернард Клервозский, лидер цистерцианского ордена и крупный такой оратор, политик, мыслитель, одновременный мистик своего времени. Лотарю тоже надо было определиться, и ему удалось собрать в Вюрцбурге, одной из главных епископских кафедр германских земель, собор, который признал Иннокентия, тем самым облегчив государю, светскому государю, ну, решение, поддержку, да, какого папа, да, поддержит, потому что они там, знаете, из Германии взгляд, ну вот они там поругались, и кого именно поддерживает, большой вопрос. Иннокентий II приехал в Германию, и Лотарь совершил один из важных тоже этих политических, театральных жестов. Сейчас пытаюсь вспомнить, где они встретились. В Льеже, правильно, в Лють, не по-немецки Лютих, нынешний Льеж. Тоже место намоленное, скажем так, да, место, где государи умирали, это старая кафедра. И вот он встречает там папу и ведет лошадь под узцы. Ну, Михаил Анатольевич, может быть, там подробности расскажет с этими стремена, где там стремена, где узцы. В общем, это очень важный такой ритуал, официум страторис, он назывался на латыни, восходил якобы глубокой древности. Так или иначе, мы должны себе представить сцену, типологически в чем-то напоминающую наше русское шествие на Осляте, когда государь, верховный светский владыка, как бы прислуживает верховному духовному владыке, но при этом жест смирения вовсе не является, он является жестом примирения, но не является жестом подчинения, да? Это такой вот символ единения, такая симфония, говоря языком византийской политологии, проявляющаяся на глазах у подданных. И вроде даже хронисты рассказывали, что он шел долго, как-то это подчеркивается. И сама эта длительность, она как-то вот сохранилась в памяти. Лотарь вроде бы считался достаточно набожным таким человеком и хорошим сыном церкви, что для исторической реконструкции как бы образа конкретного персонажа довольно важно. Это не просто, в данном случае это не просто жест, а, я думаю, одна из причин его успеха, в частности, к чему я подвожу, это, конечно, 1133 год, когда Лотарь совершает второй уже поход в Италию. Тоже, как мы помним, жест, такой обрядовый жест в политическом, в политической жизни страны, такой инструмент политики. И он получает именно от Иннокентия II императорскую корону. И по поводу Лотаря, нашего Лотаря III, был сочинен такой небольшой гекзаметр, политически вполне манифест, но все-таки гекзаметр, мы же в Риме. Вот пред воротами царь честь града хранить он клянется, папе омаж отдает, из рук его царство приемля. Омаж от латинского «человек» в средневековой Западной Европе одна из церемоний, оформлявших заключение вассального договора. Возникновение омажа относится к VII веку. Церемония состояла в том, что будущий вассал, коленопреклоненный, безоружный, с непокрытой головой, вкладывал соединенные ладони в руки сеньора с просьбой принять его в вассалы. Сеньор поднимал его, они обменивались поцелуями. С VIII века омаж сочетался клятвой верности. Мы должны себе представлять саму эту обстановку этой встречи. Значит, обе стороны, в принципе, недовольны Вормским конкордатом и чего-то хотят друг от друга. Иннокентий II, по сути дела, изгнан из Рима и ищет заступничество, то есть у него очень слабая позиция. И в этой слабой позиции императору, ну, королю еще тогда, демонстрировать свою зависимость и свое положение слуги, слуги папы, конечно, ну, просто так на ровном месте не стоит. Скорее всего, имело место соглашение. Соглашение, касавшееся условий Вормского конкордата. Соглашение, которое должно было корректировать этот конкордат в пользу папы, в пользу государя. То есть, наверное, он имеет теперь больше возможности распоряжаться епископскими кафедрами, чем предполагалось. И на этих условиях Лотарь соглашается поддержать Иннокентия и соглашается отправиться вместе с ним в Италию, восстанавливать его на папском престоле. И мы должны представить эту сцену как весьма яркое событие. Там папа въезжает на белом коне на центральную площадь Льежа. Перед фасадом собора его ожидает король и все знатные лица империи. Король встречает, выйдя навстречу, сделав несколько шагов, как минимум, навстречу папы, встречает его, держит в руке жезл, который обычно держат всякие слуги, когда они отталкивают толпу, напирающую на кавалькаду, вот отмахиваются от них соответствующие слуги этими жезлами, они могут быть и палки, и дубинки, по-разному их воспринимают, берет за подуздцы коня, ведет его некоторое время, затем еще поддерживает стремя, когда папа спускается с коня, то есть выполняет действительно несколько обязанностей, которые подчеркивают зависимое положение по отношению к папе. Явно это должно было быть куплено встречными политическими уступками. И она была настолько значима, что ей придали смысл, дескать, Лотарь стал вассалом, папы римского. Как раз тут новые претензии возникают. Еще Гонорий II высказал мысль, что он утверждает избрание Лотаря королем. Да, это раньше никто никогда не утверждал избрание германского короля, в Риме никто не утверждал. А вот здесь вот то ли Лотарь сам попросил, то ли Гонорий II придумал, но такая новость возникла. А здесь уже Иннокентий II, несмотря на всю сложность своего положения, вот тоже демонстрирует зависимость государя от папы. И сцена эта была настолько политически значима, что когда Фридрих Барбаросса, следующий германский император, окажется в Риме, первое, что он потребует от папы, это сбить эту фреску с этим гекзаметром, чтобы вообще ничего близко не было, и чтобы не напоминало этой встрече в Льеже и зависимости Лотаря от папы. Да, чтобы никаких мыслей даже о вассалитете ни у кого не возникало. Фридрих I Барбаросса, краснобородый, германский король с 1152 года, император Священной Римской империи, из династии Штауфенов. Пытался подчинить северные итальянские города, но потерпел поражение от войск Ломбардской лиги. Фридрих I Барбаросса погиб во время Третьего крестового похода. Он утонул в реке Салефа в Малайзии в 1190 году. В международной политике ситуация усложнялась еще и появлением на юге Италии с второй половины XI века большой силы, с которой надо было как-то выстраивать отношения, это норманны. Папы, с одной стороны, старались их использовать и против лангобардов, которые никуда еще не делись, и против германцев, германских государей, и против греков, против византийцев. В общем, клубок самых разных противоречий. И Лотарю пришлось столкнуться к тому же с сильным государем нормандским, это Рожер II, который стремился всячески утвердить свою власть не только на Сицилии, изначально отвоеванной норманами, его предками у арабов, что, естественно, приветствовалось христианами и римской церковью тоже, но его интересовала вся Южная Италия, которая, в свою очередь, интересовала и Византию, и германских императоров, начиная с Аттонов. Так вот, именно с царствованием Лотаря нашего совпадает по времени возникновение королевства, Сицилийского королевства. И этот факт нам нельзя не пропустить как-то так вниманием, потому что тем самым империи, германским государям, было показано, что здесь отныне не ваши интересы. Обычно там в отношениях между Римом и норманами проходила такая граница, там трудно очень было проложить границы, и сейчас-то трудно разобраться, где как дороги идут, очень гористо. Вот, но была, есть такая маленькая речка Горильяно, совсем маленькая речка, вот, рядом с Неаполем. Вот, в общем, Неаполь, Амальфи, Салерно и вот так вот до Адриатического побережья проходила такая невидимая линия интересов папской области. И дальше вот трех больших сил, которые соперничали, это Византия, норманны, германцы, плюс автохтонные лангобарды. Лангобарды, у них была власть, там, можно их называть князьями, герцогами, там, и графы были, все они были достаточно самостоятельные, они обращались за поддержкой то к одним, то к другим. В общем, в 1130 году возникает Сицилийское королевство, и основные, скажем так, интересы германских государей, в том числе, то есть включая и Фридриха Барбароссу на долгое время, они концентрируются на севере, на юг их не очень-то пускают, вплоть до конца XII века, когда там произойдет вновь объединение королевства и империи, но папы, несколько пап на протяжении вот десятилетий как бы отвергали саму возможность проникновения германских государей на юг, хотя стремились заполучить их военную поддержку, когда возникали с норманами конфликты. С Лотарем тоже такая ситуация была. Он там помог как-то отстоять интересы папы, но он сразу претендовал на какие-то, на какое-то влияние на ход дела и на замещение епископских кафедр, естественно, помним, что это один из рычагов власти, и на какие-то земли, но отношения складывались очень сложно. В Германии же таким клубком противоречий, как мы вначале сказали, оставались отношения между Лотарем и вот этой новой силой, за которой нам сейчас легко говорить, было будущее. Да, но тогда это будущее еще надо было сделать. Это, конечно, семейство Штауфенов, или как чаще их называют, Гогенштауфены, но немецкие историки, по крайней мере, мне так вот устно рассказывали, что правильнее говорить Штауфены, потому что такое Гоген? Гоен – это верхнее, вышнее, всякое вот вышний волочок. Такое вот есть место Штауф, Штауфен. И поскольку оно наверху, где-то на высоте, да, как Гоген Цолерны, Гоген Штауфены, где-то это позже, в общем, вроде появилось вообще с этими именами. Сложно. Штауфены, конечно, уже не были какими-то политическими выскочками в тот момент. Вроде бы вторая жена Людовика Благочестивого, Юдив, была из этого рода, так я припоминаю. Вот. Но род был еще не настолько значительный. Тогда это были графы. Вот, и только на рубеже 11-12 веков они стали герцогами. Вот, и Фридрих с Конрадом, вот эти два брата, они оказывались по матери как бы вхожими в императорский дом. Агнеса, их мать, была дочерью Генриха IV. Вот, таким образом, они получаются внуки вполне себе императора, что и давало им какую-то надежду на будущее. И отношения, конечно, их складывались по-разному. И племянники нового императора, да, племянники Генриха V. Да. То есть вот только что бывшего, да, императора. Вот. Лотарь с самого начала, там, да, вот после этих сложных выборов, пришлось им воевать, хотя... Из-за земли, да, поскольку там они не сошлись, да, по земельному вопросу. Ну, как всегда, земельные и личные разного рода вопросы. Одни заручались поддержкой одного архиепископа, другие другого. Наследство Генриха V делили. Еще проблема была в том, как, понимаете, здесь тоже одна из особенностей вот именно этого момента в истории Германии, где владение империей, а где владение конкретного государя, личность и государство. В принципе, средневековое государство, в том числе и империя, долгое время не абстракция, а нечто такое очень персонифицированное. Государь и есть государство. А если так понимается власть, корона, да, вся эта символика, за символикой-то мы должны увидеть мотивы каких-то конкретных событий. Вот. А мотивы – это, правильно говорите, и собственность, и конкретные интересы, и деньги. Деньги входят в германскую политику. Вот. То есть хронисты, тот же Аттон Фризингенский, это на поколение позже, но человек, который уже помнит, как оно было на самом деле. Лучше Фрайзингский. Фрайзингский, да, простите, по правильной нынешней транскрипции. Аттон Фрайзингский, сам родственник Барбароссы, великий умный хронист, он помнит, какой город, сколько денег за что дал. Да? И вот это приходит при вот этих государях, о которых мы сейчас говорим, при Генрихе V, при Лотаре, потом при Конраде. Многие вещи исчисляются деньгами. У Штауфенов владения были такие рассыпчатые островки. Вот, они их собирали в течение XI века и в начале XII. Ну, это все политика. Они при этом старались лояльно себя вести по отношению к Генриху V, да, такие, проводили успешные какие-то имперские мероприятия. То есть это выглядело как верная служба. Но на самом деле всегда это было по принципу, как бы, ты мне, я тебе, да, и всякий род думал о себе. Есть такое понятие в немецкой истории, вот, интересы дома, интересы рода. Вот. Но мы сейчас говорим о моменте, когда, как правильно Михаил Анатольевич вначале сказал, у князей возник вкус, развился вкус и к власти, и к возможности выбора. Вот поорали там, да, подрались, да, вполне вероятно, но зато мы показали, что мы что-то можем. Вот. Но при этом и династический принцип тоже действовал. Если они умирают, если государь чувствует, что у него нет наследника, то он старается выбрать себе, ну, как бы назначить вот такого соправителя или указать, вот он будет, а не кто-то еще, как бы своего, да, такого преемника. Вот. Но на самом деле, ну, вся германская история – это какой-то поиск компромисса между возможностью выбора, то есть своего рода демократии такой средневековой, демократии олигархической, конечно, и правом на отстаивание интересов своего дома в большой имперской политике. Конфликт был из-за владения в Италии, потому что там наследство марграфини Матильды Тосканской, той самой знаменитой, и вот это наследство все время продолжали делить. Она умерла в 1115 году. Хотя она, да, вот она уже изрядно давно умерла, но там сначала Генрих V за это наследство боролся, а потом вот Конрад, когда отправился в те края короноваться итальянским королем, он тоже хотел получить, ничего не получилось. И вельфы, сотрудники, соратники, родственники нашего сегодняшнего героя тоже старались. А в конце концов вопрос решился более-менее просто. Тогда же во время коронации 1933 года в Риме, сразу после нее, Лотарь сказал, что он уступает все владения марграфини Тосканской, которым он и так толком не распоряжался, правда, апостолу Петру. То есть все это наследство, за которое боролись две политические партии германских князей, в конечном счете досталось папе Римского. Матильда, марграфиня Тосканы. В борьбе за инвеституру, то есть за право передавать церковную должность или духовный сан, Матильда поддерживала римских пап, особенно Григория VII. В принадлежавшем Матильде замке Каносса произошла в 1077 году знаменитая встреча папы Григория VII и императора Генриха IV. Добиваясь приема у папы, Генрих IV 3 дня простоял у стен замка в одежде кающегося грешника. Выражение «идти в Каносу» стало означать «согласиться на унизительную капитуляцию». Однако хождение Генриха IV в Каносу было всего лишь политическим маневром. После смерти Матильды Тосканское марграфство, завещанное ею папству, стало объектом борьбы между римскими папами и императорами вплоть до начала XIII века. Что касается появления королевства норманнов, можно их, кстати говоря, обозначать и норманцами, поскольку это не те норманы, которые в Скандинавии... Из Норвегии, а те, которые из Нормандии. Да, да, на дракерах плавали по всей Атлантике, а это те уже вполне такие цивилизованные норманцы. Потомки, ничего, которые потомки. Перешли на французский язык, вот те норманцы, которые завоевывали Англию в свое время, вот из этих же там даже были родственники некоторые, одни отправились завоевывать Англию, другие отправились на юг Италии, из одной и той же семьи. Вот полуавантюристы такие, которые действительно, будучи сначала наемниками, по сути дела, потом постепенно прибрали к себе к рукам половину Италии. Но само появление нормандского королевства отнюдь не было чем-то само собой разумеющимся. Это был тоже результат раскола в церкви, вот как связана тесно светская власть и церковная. Из-за спора между Иннокентием II и Иннокентием II, появляется это нормандское королевство, несмотря на то, что они, эти нормандцы, нормандские правители, весьма одиозные, сомнительные люди, узурпаторы. Но все знают, что они вчерашние перекати-поле, тут что-то такое добились, отвоевали, и вдруг их уже превращают в королей. А связано это с тем, что вот Анаклет II как раз хотел найти противовес своему противнику Иннокентию II, и нашел этот противовес в мощных нормандцах. И мы знаем, что они мощные уже, потому что вспоминаем, как там они, одно приближение нормандского войска к Риму заставило оттуда выйти Генриха IV, императора. Он сразу пошел на север, не желая вступать в соперничество с этими победоносными норманами или нормандцами. Это сила, которая решил заручиться этот отпрыск римской семьи Пьер Леония, о которой тоже говорили, что она и происходит из крещенных евреев. Тем самым вот Анаклет II, его по этому поводу еще тоже пытались так или иначе публицисты того времени ущемить за это происхождение, вопреки всем, в общем, вполне толерантным установкам применительно к любым иноверцам, которые приняли христианство. По идее, они должны пользоваться точно теми же правами, что и все прочие христиане. Но на стороне Иннокентия II были очень выдающиеся люди этого времени, и не только Бернар Клервозский, но и Петр Достопочтенный, аббат Клюни, и Норберт Магдебургский, основатель там целого направления в монашеском движении, и знаменитый Сугерий, французское королевство тем самым было тоже на стороне Иннокентия II. Но у Анаклета была такая сила, как норманны. Это, конечно, совершенно мощная сила, с которой приходилось считаться. Лотарь ухитрился разбить и их, когда он явился в третьей, или, по крайней мере, в своем последнем походе в Италии. Он ухитрился поставить Рожера II в такое положение со теми войсками, которые он привел, там были, кстати, и славянские части, что бедный Рожер стал просить мира, причем на очень выгодных условиях. Но, похоже, он так осточертел вот, и самому Лотарю, и Иннокентию II, который был вместе с ним в это время, что они, в общем, совсем не соглашались, хотели совсем этого Рожера, совсем его королевством, этим непризнанным, уничтожить и ликвидировать. И ничего у них не вышло, потому что войско, само это славяно-германское войско, в какой-то момент на юге Италии жарко, противно, в этой Апулии. В общем, так им стало там тяжело, что когда они узнали, что им еще в Калабрию надо идти, а может еще и в Сицилию переправляться, что они сказали: государь, веди нас поскорее обратно, не хотим мы воевать. Да, это все не наша, это война. Вот. Кстати говоря, там случились тоже и споры с папой, с Иннокентием II, с союзником, вплоть до того, что они никак не могли решить, кто должен вручать лен в виде герцогства Апулии, ну, новому человеку, которого они там ставили вместо этих норманнов. И нормандское королевство на самого начала задумывалось как вассальное по отношению к папскому престолу. Ну, неважно, там Анаклет II или кто бы то ни было потом будет, но вассальное по отношению к Петру. И здесь тоже непонятно, кому должно подчиняться вот тот новый правитель, которого в Апулии мы сейчас сажаем вместо нормандцев. И спорили между собой Лотарь III и Иннокентий II, кто должен вручить знамя. Знамя как символ инвеституры. И как символ власти. Как символ власти, как символ инвеституры. То есть мы вам вручаем с помощью этого знамени власть над Апулией. Доспорились до того, что они вручали вдвоем. То есть папа держал за кончик это знамя, за острие примерно так, а император держал за ту часть древка, которую втыкают в землю, вот они вдвоем вручали. Очевидно, несли горизонтально. Получается, что несли горизонтально, вообще тащили, наверное, по земле, или, может быть, в вытянутых руках вверху. Не, ну, иначе как-то не получается. На одном уровне, да. Вот это очень странная манера тоже вручения, потому что обычно все-таки вертикально держит древко, мы знаем по изображениям в других времен. Здесь вот такой какой-то вынужденный компромисс, который отразился и в этом ритуальным действием. А почему были славяне, это тоже существенный момент, потому что, конечно, поскольку Саксония в последний раз, наверное, в истории Германии становится центром имперской жизни, там центр, политический центр империи оказывается в Саксонии, одна из основных проблем саксонской истории – это всегда взаимоотношения со славянскими соседями. Взаимоотношения эти были сложные, долгие, трудные, непростые. но далеко не обязательно враждебные. Однажды, например, Лотарь короновал одного из королей, ну, теперь уже королей славян, там, короля абодритов. Правда, король был не славян, а из датчан, но все равно они там были родственны, в родственных отношениях с княжеской династией этой славянской. Потом он пытался еще второго короновать. То есть он создавал там набор каких-то вассальных славянских королевств в окрестностях империи. Ничего из этого, правда, не получилось. И вот убили там и этого датского, полудатского, полуславянского ставленника, его соперники из Дании, кстати говоря, пришедшие, убили его родственников, там, детей, и наследство не получилось, и с абодритского королевства поэтому не возникло. Но вот появлялись время от времени союзники. Союзники приходили и приносили аммаш, там польский король приносил аммаш, помнится. С чехами и с венграми были соответствующие налаженные более-менее серьезные отношения. И самая замечательная история была с королем Дании, который тоже участвовал там в одном политическом представлении, когда он признал свою зависимость от Германии, от императора. Это в немецких учебниках тоже всегда подчеркивается, особенно в старых немецких учебниках, что вот Дания была леном. Датское королевство признало себя вассалом Священной империи. Ну, правда, священная ее стали называть только в следующем столетии. Тогда просто получается Римская империя. Это мы там говорим, что она какая-то там так называемая Римская империя. С точки зрения современников, самое что она есть Римская империя, натуральная. И вот этот датский король на съезде князей во главе с императором должен был торжественно нести меч перед императором. Кстати говоря, после того, как получил от него корону, Лотарь короновал датского короля. И вот вежливо попросил его во время процессии нести перед ним императорский или имперский меч. Очень торжественная функция, важная, но очень ответственная функция нести императорский меч. Ну, не совсем королевская. Ну, не совсем королевская. И это, конечно, проявление, такое всем очевидное проявление зависимости, подчинения. Точно так же, как всем было очевидно, когда Лотарь там в слезах и босиком падал в ноги когда-то Генриху V, что он подчиняется, что он здесь... лицо, проигравшее, потерпевшее поражение. Вот эти демонстрации, они играли большую роль, продолжают играть и в нашем 12-м столетии. Ну, Лотарь вот пытался еще как-то сыграть на противоречие между двумя крупными родами, за которыми стояли и направление политики, и крупные земельные владения. Вот. И ставку он в какой-то момент вроде бы сделал на вельфов. То есть на баварских. Да, то есть на Баварию и Саксонию на самом деле уже. То есть это целая такая большая часть карты современной Германии, но мы должны себе попытаться представить себе эти территории географически глазами современников. Они говорили, что это владение от моря до моря, причем от южного до северного. Ну, просто мечта европейского государства, потому что у герцогов Баварии через Швейцарию до Италии, до кусочка этого самого наследия Матильды земли доходили там в разном статусе до Адриатики. И на севере, соответственно, до Северного моря, до будущей Ганзы. Вот, и это очень важная стратегическая территория, она между Германией и славянскими народами. И Лотарь выдал свою единицу. Вроде бы у него была одна дочь, Гертруда, если я ничего не путаю. Его, наверное, князья и выбрали в короли, потому что у него не было сыновей. Сыновей нет, ясно, что это промежуточный такой вариант, и они думали... Что вскоре снова понадобится выбор. Да, сейчас что-то решится. А ему уже 50 лет было тогда, когда его князья избирали. Да, то есть еще ничего не... Это самое, все впереди могло быть, но как-то вот, не знаю, может быть, даже это обговаривалось, что, ну, вот дочь... В общем, дочь выдал замуж. За Генриха Гордого. Генрих Баварский. Вот. Ну, в общем, это произошло в 1127, если не ошибаюсь, году. Да, в 1127 году. И началось вековое ну, почти ровно в век противостояния двух великих семей. Мы об этом еще не раз будем говорить. Вот. И, соответственно, князьям германским тоже было тем самым как-то предложено вот делать... Определиться. Определяйтесь, да, и... Когда Лотарю пришел час, час его пробил, произошло это, как тоже не в первый раз происходило с германским императором, во время поездки из Италии в Германию, где-то там вот уже в Альпах, в Трентино, в нынешнем Тироле. Не столько поездка, сколько возвращение с того самого военного похода, где он чуть было этого Рожера II. В общем, не пережил. Да, в угол не пережил. Поставил. И при нем, опять же, насколько я помню, был Вельф этот самый, или он там появился довольно скоро, и были у него все шансы. Но он гордый, может быть, потому и гордый, что был настолько уверен в победе, что не заручился поддержкой, не заручился голосами. Просто не провел должную политическую рекогносцировку, что сделал Конрад. Вот. И тем самым, как и в случае с Лотарем, как бы проигрывающий становится победителем. То есть тот, кто должен был бы на самом деле не пройти, вдруг проходит. И в этом, ну, какая-то специфика, что ли, этой ситуации. Вот вокруг Лотаря. Конрад провозгласил сам себя королем, почувствовав, что за ним пойдет. За ним пойдут многие князья. В общем, они поступили не по правилам. Это был государственный переворот. Это была попытка вполне удачная рвануть вот на себя власть в империи. Но что касается смерти Лотаря, то умер он действительно на Альпийском перевале в горах. А хотел он быть похороненным в этом своем любимом аббатстве Кёнигслутерн на севере Германии, на другом конце. Бедного императора нужно было туда везти. И известно, как... Но уже не самого, а прах. Уже прах, но вот не прах, в том-то и дело. Нужно было каким-то образом довезти его туда. И здесь очень любопытный обряд, который, или обычай, который многое открывает в нравах этого времени. Как нужно довести, если не умеют толком бальзамировать, особенно в условиях военного похода, особенно где-то в горах, где нет никаких необходимых для этого специй. Тело государя расчленили, выварили в котлах, причем, получается, специалисты, исследовавшие останки этого Лотаря не так давно, выяснили, что варили его там часа 3 или 4 бесконечно. Всю мягкую плоть, которая отделилась, похоронили здесь же. А вот кости, очевидно, это самое главное, вот кости уже освобожденные от этих мягких тканей, их вот везли до Кёнигслутерна и там хоронили. И в этом здесь есть определенное тоже, определенное идеологическое обоснование, поскольку в пророчестве Иезекииля там речь идет именно о, в латинском тексте, как, впрочем, и в русском, идет речь, используется слово «осса», что означает именно кости. Кости живые должны будут воскресать на страшном суде. Из этого можно вывести ту мысль, что главное довести до места захоронения именно кости. Тогда, значит, вот все остальное... На страшном суде мясо нарастет. На все остальное при воскрешении, да, нарастет. Да. Это, разумеется, не каноническая точка зрения. Ни один крупный богослов этого не поддержит, с этим не согласится. Но ни Лотарь, ни люди в его окружении не были богословами. Они очень часто разделяли такие более-менее расхожие какие-то мнения, не очень научные, скажем так. Я хочу поблагодарить своих собеседников и попрощаться с ними. А с вами, уважаемые зрители, мы совсем скоро увидимся, совершая путешествие